«Женя, а ты ничего не путаешь?» Потрясенно спросила меня тетя Мила, когда я, умывшись и кое-как залатав свои ссадины и синяки, вкратце рассказала ей о произошедшем. «Ведь на Марину действительно кто-то покушался. Вспомни, ты сама говорила, что убийца пытался залезть в ее палату через больничное окно. Еще неизвестно, был ли это убийца. Может быть, просто человек, желавший с ней поговорить. А, впрочем, я не отрицаю, что у этого визитера накопилось в душе достаточно ненависти, чтобы желать нашей Марине всяческого зла. Да, но кто же это был? Тот, из-за которого все и началось. Человек, избивший ее в темном подъезде. Кто же это? Знаешь что, тетя Мила, давай-ка мы с тобой подождем суда,